А в это самое время в огромном тронном зале, где еще совсем недавно гремела музыка и все поднимали кубки за героев, стояла тишина. Почти все гости разошлись по своим комнатам, возле каменного трона остались только двое. Сам князь Чешуй IV и еще один ящер. Это был очень-очень старый ящер, сморщенный, как сушеный гриб. Его чешуя давно потеряла блеск и стала блекло-серой, а длинная седая борода, похожая на клок паутины, свисала почти до самого пола. Звали его Шиис, и он был главным придворным магом и самым хитрым советником князя. «Вы все сделали единственно верно, мой господин!» Вкрадчиво прошипел Шиис, поглаживая свою бороду длинными когтистыми пальцами. Его маленькие глазки-бусинки хитро поблескивали в полумраке зала. «Эти пришельцы — настоящий подарок судьбы, особенно этот хвастливый мальчишка!» «Подарок?» — нахмурился князь, откидываясь на спинку трона. «Этот мальчишка — моя последняя надежда, но он кажется таким слабым. Я видел, как у него дрожали коленки. Я не уверен, что он справится с драконом». «О, он справится!» Усмехнулся старый маг. «А точнее, у него просто не будет другого выбора. Но дело даже не в этом. Вы только подумайте, мой князь, что случится, когда новость о победе над драконом разлетится по всему королевству?» Князь, непонимающе, уставился на своего советника. «Все услышат, что ужасного дракона, которого не смогли одолеть лучшие рыцари самого короля Всеслава, прогнал какой-то мальчишка!» Шиис наклонился к князю и понизил голос до заговорщического шепота. «Но все будут говорить не о мальчике, а о вас, о мудром и могущественном князе Чешуе, в чьем замке и под чьим покровительством вершатся такие великие дела!» Князь Чешуй выпрямился, его глаза, до этого выражавшие усталость и сомнения, загорелись огоньком жадности. Он уже живо представлял себе эту картину. «Король Всеслав стар и слаб», продолжал искушать его Шиис, видя, что его слова попали в цель. «Его магия иссякает. Многие лорды недовольны его правлением. Народу нужен новый, сильный лидер. И когда все увидят, что вы в одиночку решаете проблемы, перед которыми спасовал сам король, они поймут, кто достоин править. Победа над драконом руками этого мальчишки — это ваш шанс показать всем, кто здесь настоящий хозяин!» Князь молчал, но его тяжелое дыхание выдавало волнение. Стать не просто князем своего речного народца, а правителем всего королевства. Эта мечта давно жила в его сердце. «Мальчишка прогонит дракона», — подытожил хитрый маг. «Вы получите славу и почет, а детей... Детей мы потом отправим королю Всеславу. Пусть старик сам ломает голову, как вернуть их в странный мир. А если у него не получится, что ж, это станет еще одним доказательством его старческой немощи. В любом случае, мой господин, вы только выигрываете». Князь медленно кивнул. Жадность и жажда власти окончательно ослепили его. Он больше не думал о двух перепуганных детях, запертых в комнате наверху. Они были для него всего лишь ступенькой на пути к трону. «Ты прав, Шиис!» — наконец-то произнес он, и его голос прозвучал твердо и властно. «Так и поступим. Приготовь все для охоты. Завтра на рассвете мой маленький герой отправится за своей славой. А я... за своей!» Старый маг низко поклонился, пряча в седой бороде довольную и очень хитрую хмылку. Золотая клетка захлопнулась.